46. В эти же дни вспыхнули волнения в Германии. Здесь господство римлян едва не было уничтожено из-за слабости полководцев, распущенности легионов, коварства союзных племен и обилия сил, которыми располагали варвары. О причинах и ходе этой надолго затянувшейся войны я вскоре расскажу особо. Возмущение захватило также и племя даков, смотри примечание 98. Они никогда не были по-настоящему верны Риму, а после ухода войск из Мёзии решили, что теперь им уж совсем нечего бояться. Примечание 98. На территории нынешней Румынии. Конец примечания. Сперва они хранили спокойствие и только наблюдали за происходящим. Когда же война заполыхала по всей Италии, и армии одна за другой стали втягиваться в борьбу, даки захватили зимние лагеря пеших когорт и конных отрядов, овладели обоими берегами Дуная и уже собирались напасть на лагеря легионов. Но Муциан, получивший тем временем сведения о победе под Кремоной и понимавший, что если даки и германцы с разных сторон вторгнутся в пределы империи, то ему придется иметь дело с вдвое более грозным противником, двинул против даков 6-й легион. Примечание 99-е. 6-й железный, который нельзя путать с находившимся в это время в Испании 6-м гальским победоносным. Конец примечания. Опять, как во многих других случаях, сама судьба позаботилась о римском народе. Муциан с восточными армиями вовремя оказался на месте, смотри примечание 100, а Кремону мы тем временем окончательно закрепили за собой. Примечание 100. Как явствует из этой и следующей глав, Муциан двигался в Италию через Византий, Фракию, Мезию и Панонию. Конец примечания. Во главе Мёзии был поставлен Фонтей Агриппа, смотри примечание 101, приведенный из Азии, который он в течение года управлял в качестве проконсула. Примечание 101. Гай Фонтей Агриппа, консул суфект 58 года, смотритель вот Тибра с 66 по 68 год. В 68 году проконсул Азии, назначенный в 69 году наместником Мезии, погиб в битве с сарматами. Смотри Иосиф Флавий, Иудейская война. Конец примечания. В помощь ему дали армию, набранную из бывших виталианцев, и здравый смысл и интересы мира требовали рассредоточить их по провинциям и занять войной с противником, угрожавшим Риму извне.